Ханна рассказала Тедди про Эмилин, и он страшно разозлился. «Худшего времени и выбрать невозможно», — кричит он. «Они с отцом на пороге объединения с банком Брикса. Скоро станут крупнейшим банковским синдикатом Лондона или всего мира. А если хоть слово об этой грязи просочится в прессу, она похоронит и его, Тедди, и отца, и все на свете». Ханна кивает и извиняется. Напоминает Тедди, что Эмилин еще почти ребенок, наивный и легковерный, что она повзрослеет и изменится. Тедди ворчит. В те дни он вообще все время ворчит. Проводит рукой по темным сидеющим волосам. «За Эмилин нет никакого присмотра», — заявляет он. «Вот в чем беда. Дети, которые растут без надзора, вырастают распущенными». Ханна напоминает ему, что они с Эмилин выросли в одном доме. Тедди только хмыкает. У него нет времени на дальнейшие разговоры, он уходит в клуб. Поэтому он требует у Ханны адрес режиссера и велит ей впредь ничего не скрывать от мужа. Что это еще за секреты между женатыми людьми? На следующее утро, когда я навожу порядок на туалетном столике Ханны, я нахожу записку со своим именем. Она оставила ее для меня. Видимо, положила сюда после того, как оделась. Я разворачиваю листок бумаги. Пальцы дрожат. От чего? Не от страха, нет, и не из-за плохого предчувствия. От ожидания, предвкушения сюрприза. Однако вот беда, записка не на английском. Листок испещрен закорючками, полосками, точками. Они выписаны аккуратно и в строгом порядке. Стенография, понимаю я. Такие же закорючки я видела в книгах, когда убиралась у Ханны в спальне еще в Ривертоне, много лет назад. Она оставила мне зашифрованное письмо, которое я не могу прочесть. Я ношу его с собой целый день, пока чищу, шью, штопаю. И хотя работа привычная, я никак не могу на ней сосредоточиться. Голова занята мыслями о записке, о том, что же в ней говорится и как это прочитать. Я даже ищу учебники, чтобы расшифровать текст. Вдруг Ханна привезла их из Ривертона. И ничего не нахожу. Через несколько дней, когда я убираю посуду, Ханна наклоняется ко мне и спрашивает: «Ты нашла записку?» Я говорю, что нашла, и мне становится дурно, когда Ханна шепчет: «Наш секрет», и улыбается. Первая улыбка за долгое время. Теперь я знаю, что это важно, это секрет, а я единственный человек, которому она может доверять. Придется или признаться, или найти возможность прочесть записку. Разумеется, я выбираю второе, ведь мне еще никогда не писали послание с помощью тайного шифра. Несколько дней спустя меня осеняет. Я достаю из-под кровати «Возвращение Шерлока Холмса», открываю на нужной странице. Здесь, между двумя любимыми рассказами, хранится мой секретный архив. Среди старых писем Альфреда я нахожу листок из блокнота, засунутый сюда около года назад. Хорошо, что я с тех пор его не выкинула. Хранила не потому, что на нем ее адрес, а потому, что он написан его рукой. Раньше я иногда доставала листок, смотрела на него, даже нюхала. Вспоминала день, когда Альфред отдал его мне. Однако уже несколько месяцев, с тех пор, как Альфред начал писать мне длинные прочувствованные письма, я ничего такого не делаю. А сейчас мне нужен именно адрес. Адрес Люси Старлинг. Я так и не сходила к ней в гости, да и не собиралась. У меня было достаточно работы, а свободное время я проводила за книгой или за письмом Альфреду. Кроме того, я никак не могла забыть ту мгновенную вспышку ревности, смешную и все-таки неприятную, когда Альфред вечером в тумане назвал мисс Старлинг по имени. Дойдя до ее дома, я начинаю колебаться. Правильно ли я делаю? А вдруг она здесь больше не живет? Может быть, надо было надеть второе, парадное платье? Мне открывает пожилая женщина. Я и рада, и разочарована. «Простите», — говорю я, — «я ищу одну даму». «Ну», — произносит женщина. «Старую знакомую». «Как звать?» «Мисс Старлинг», — отвечаю я, хотя это вовсе не ее дело. «Люси Старлинг». Киваю в знак прощания и поворачиваюсь, чтобы идти, и тут она говорит: «Второй этаж, вторая дверь налево». Выходит, это хозяйка. Она смотрит, как я поднимаюсь по застеленной красным ковром лестнице. Я уже не вижу ее, но чувствую ее взгляд. А может быть и нет, может быть, просто детективов перечитала. Иду по коридору. Здесь темно. Единственное окно на лестничной клетке почернело от пыли. Вторая дверь налево. Стучусь. За дверью кто-то скребется, значит, мисс Старлинг дома. Я затаиваю дыхание. Дверь открывается. Люси все такая же, какой я ее помню. Она смотрит на меня, моргает. «Я вас слушаю. Мы знакомы?» А хозяйка все следит. Поднялась на несколько ступенек и глядит мне в спину. Я нервно оглядываюсь на нее, снова поворачиваюсь к мисс Старлинг. «Меня зовут Грейс, Грейс Ривз. Мы с вами вместе работали в Ривертоне». Лицо ее светлеет. «Ну, конечно, Грейс, я очень рада вас видеть». Все тот же бесцветный голос, за который ее так не любили слуги. Люси улыбается, отходит в сторону и приглашает меня в квартиру. Я как-то и не сообразила, что мне придется к ней заходить. Я вообще про нее вспомнила случайно. Мисс Старлинг стоит в малюсенькой гостиной и ждет, когда я присяду, чтобы сделать то же самое. Потом предлагает мне чаю. Отказываться неудобно. Когда она исчезает, по-видимому, в кухне, я оглядываю комнату. Здесь светлее, чем на лестнице. Окна, да и вся квартира чисто вымыты. Скромно, но опрятно. Люси возвращается с подносом. Чайник, сахарница, две чашки. «Какой приятный сюрприз», — говорит она, в глазах невысказанный вопрос. «Я пришла попросить вас об одолжении», — она кивает. «Каком же?» «Вы знаете стенографию?» «Конечно», — слегка хмурится она. «Питмана и Грега». «У меня еще есть возможность встать и уйти. Сказать ей, что я ошиблась, отставить чашку и выйти за дверь, сбежать по лестнице, выскочить на улицу и больше никогда не возвращаться. И никогда не узнать, что написала Ханна». «Вы не могли бы кое-что мне прочитать? Расшифровать написанное?» «Ну, разумеется». Я передаю ей записку, затаив дыхание, надеясь, что решила правильно. Бесцветные глаза невероятно медленно, мучительно медленно скользят по строчкам. Наконец она откашливается. «Тут говорится: спасибо за помощь в истории с режиссером. Как бы я справилась без тебя? Ты страшно разозлился, можешь себе представить. Я рассказала ему не все, не говорила, что мы ходили в это ужасное место. Он не любит секретов. Я знаю, что могу рассчитывать на тебя, моя верная Грейс. Ты мне скорее сестра, чем служанка». Люси смотрит на меня. «Вы понимаете, о чем тут говорится?» Я только киваю. «Не могу говорить». «Ты мне скорее сестра». «Сестра». Я вдруг словно раздваиваюсь. Сижу тут, в скромной гостиной Люси Старлинг, и в то же время переношусь в детскую Ривертона и снова с жадностью гляжу из-за кресла на двух девочек с одинаковыми розовыми бантами и похожими волосами. С общими секретами. Мисс Старлинг молча возвращает мне бумажку. Я вдруг понимаю, что записка может возбудить у нее подозрение. Все эти разговоры об ужасных историях и страшных тайнах. «Это такая игра», — быстро объясняю я и добавляю уже медленнее, чтобы звучало убедительнее. «Мы иногда в нее играем». «Очень мило», — равнодушно улыбаясь, откликается мисс Старлинг. Она секретарь и привыкла узнавать и тут же забывать чужие тайны. Мы допиваем чай, болтая о Лондоне и старых добрых временах в Ривертоне. Я с удивлением узнаю, что мисс Старлинг всегда побаивалась спускаться в кухню, что мистер Гамильтон казался ей гораздо солиднее мистера Фредерика. А она смеется, когда я открываю ей, что мы нервничали не меньше. «Из-за меня?» — не может поверить она и промокает глаза уголком платка. Надо же, как забавно. Когда я поднимаюсь, чтобы уходить, она предлагает мне заглядывать еще, и я отвечаю, что постараюсь. И не кривлю душой. Даже странно, почему я не сделала этого раньше. Люси неплохой человек, и у нее, как и у меня, нет никого в Лондоне. Она провожает меня до двери, мы прощаемся. И тут я замечаю кое-что на журнальном столике. Наклоняюсь, чтобы рассмотреть. Театральная программка. Мне и в голову не приходит что-то подозревать, просто название знакомое. «Принцесса Ида», читаю я. «Да», переводя взгляд на стол, отвечает Люси. «Я ходила на прошлой неделе». «Правда?» «Такое удовольствие», признается она. «Обязательно сходите, если получится». «Я собиралась, да не вышла». «Знаете», — говорит она, «а ведь какое странное совпадение, что вы ко мне заглянули». «Совпадение? Я почему-то холодею. Ни за что не догадаетесь, с кем я была в театре». «Боюсь, гадать долго не придется». «С Альфредом Стиплом. Вы помните Альфреда из Ривертона?» «Да», — выдавливаю я. «Все вышло неожиданно. У него оказался лишний билет. Кто-то в последний момент не пришел. Альфред вспомнил, что я в Лондоне. Мы наткнулись друг на друга около года назад, и у него остался мой адрес. В результате мы пошли вместе. Жаль было бы, если бы билет пропал. Сами знаете, сколько они стоят». «Мне кажется...» Или румянец, проступивший на ее бледных веснушчатых щеках, и впрямь делает ее похожей на нескладную девчонку. И это при том, что она лет на 10 старше меня. Я заставляю себя кивнуть в знак прощания, пока она закрывает за мной дверь. Где-то гудит автомобиль. Альфред. Мой Альфред водил чужую женщину в театр. Развлекал ее, потом повел ужинать и проводил до дома. Я спускаюсь по лестнице. Пока я искала его, бегала по улицам, он зашел сюда и попросил мне Сталинг пойти с ним вместо меня. Отдал ей мой билет. Я останавливаюсь, прислоняюсь к стене. Зажмуриваю глаза, стискиваю кулаки. Не могу отогнать ужасное видение. Они вдвоем, веселые, наслаждаются чудесным вечером. Вечером, о котором мечтала я. Невыносимо. Неподалеку что-то шуршит. Открываю глаза. У подножия лестницы стоит хозяйка. Скрюченной рукой держится за перила и, поблескивая очками, смотрит на меня. На недобром лице неизъяснимое удовольствие. «Конечно, он пошел с ней», — говорит ее взгляд. «Зачем ему ты, если он может сводить в театр такую девушку, как Люси Старлинг? Слишком ты взорвалась, дорогая, слишком зазналась. Надо было слушать маму и знать свое место». Мне хочется залепить ей оплеуху. Я одолеваю оставшиеся ступеньки, проскакиваю мимо хозяйки и вылетаю на улицу. И клянусь себе, никогда больше не приходить к мисс Люси Старлинг. Ханна и Тедди ругаются из-за войны. Сейчас весь Лондон делает то же самое. Прошло уже достаточно времени, и хотя горе не иссякло, оно никогда не иссякнет, люди уже способны оценить трагедию со стороны. Ханна делает маки из алой папиросной бумаги и черной проволоки, а я помогаю. Мысли заняты другим. Я никак не заставлю себя забыть об Альфреде и Люси Старлинг. Я и растерялась, и расстроилась, но больше всего обиделась, что он так легко нашел мне замену. Написала ему письмо, однако ответ пока нет. Мучает чувство странного опустошения. По ночам, в темноте моей одинокой комнаты, на меня нападают неожиданные слезы. Днем легче. Я отгоняю мрачные мысли, надеваю маску преданной служанки и стараюсь быть самой лучшей камеристкой на свете. Иначе и жить не стоит. Без Альфреда Ханна — единственное, что у меня осталось. Маки — новое увлечение Ханны. «Это маки из полей Фландрии», — объясняет она. «Как в стихотворении одного канадского медика, который так и не вернулся с войны. Они помогут нам не забыть об убитых». Примечание. «В полях Фландрии» — стихотворение майора Джона Макри, посвященное памяти солдат, погибших в Первую мировую войну, и широко известное во всем англоязычном мире. Тедди считает ее занятие чепухой. Несомненно, погибшие не зря принесли себя в жертву, но сейчас пришло время двигаться дальше. «Не было никакой жертвы», — откликается Ханна, сворачивая очередной цветок. «Одни потери. Их жизни пропали даром. Тех, кто остался там, и тех, кто вернулся. Живых мертвецов, сидящих теперь на улицах с бутылкой в обнимку и шляпой для милостыни». «Жертвы, потери, какая разница?» — раздражается Тедди. «Не цепляйся к словам». В ответ Ханна обзывает Тедди бестолковым и советует приколоть к пиджаку один из маков. Не поднимая глаз, она добавляет, что это могло бы помочь уладить недоразумение с прислугой. В последнее время под лестницей неспокойно. Ллойд Джордж отметил заслуги Саймиона во время войны. Некоторые слуги сами воевали. У других погибли отцы и братья, и они с презрением относятся к послужному списку хозяина. Людей вроде Саймиона и Тедди не любят. Поговаривают, что они делали деньги на чужой смерти. Тедди не отвечает, только бурчит что-то неразборчивое. О людской неблагодарности, о том, как трудно в наше время найти работу. Впрочем, он держит мак за черный стебелек и задумчиво вертит в пальцах. Потом берет газету и притворяется, что погрузился в чтение. Мы с Ханной все вертим папиросную бумагу и насаживаем цветки на стебли. Тедди складывает газету и кидает ее на журнальный стол. Встает, одергивает пиджак, сообщает, что едет в клуб. Подходит к Ханне и полушутливо втыкает мак в ее волосы. Предлагает ей поносить за него цветок. Ей такое украшение пойдет больше. Наклоняется, целует ее в щеку и выходит из комнаты. Будто, вспомнив что-то, останавливается у двери. «Есть только один надежный способ похоронить войну», — говорит Тедди. «Заменить потерянные жизни новыми». Теперь замолкает Ханна. Она чуть напрягается, почти незаметно, и не смотрит на меня. Быстро выдергивает из волос мак, который сунул туда Тедди. Ханна никак не может забеременеть. Это вечный камень преткновения между ней и мужем. Да еще и Стелла подогревает конфликт, постоянно заговаривая о детях. Мы никогда не обсуждаем такие вопросы. Я даже не знаю, что сама Ханна думает по этому поводу. Сначала я думала, что она втайне предохраняется. Пьет какие-нибудь таблетки или что-то в этом роде. Но никаких следов медикаментов не обнаружила. Возможно, Ханна из тех женщин, которым не дано иметь детей. «Везет же некоторым», — говорила бывало мама. Осенью 21-го года мне делают лестное предложение. Подруга Эстеллы, леди Пембертон Браун, перехватывает меня в углу на одной из загородных вечеринок и предлагает работать у нее. Я польщена. Первый раз кто-то по достоинству оценил мою работу. Пембертон Брауны из Гленфилд-Холла — одно из старейших и благороднейших семейств Англии. Мистер Гамильтон часто рассказывал нам о Гленфилде, о тамошних слугах, на которых должен равняться каждый уважающий себя английский дворецкий. Я благодарю леди Пембертон Браун за предложение и объясняю, что не могу оставить свою нынешнюю службу. Она советует мне не спешить. Говорит, что зайдет на следующий день, узнать, что я надумала. И действительно заходит. Сплошная лесть и улыбки. Я снова говорю «нет». На этот раз гораздо жестче. Объясняю, что знаю свое место. Кому и для чего я служу. Проходит несколько недель. Мы давно вернулись в дом номер 17, и тут Ханна узнает о предложении леди Пембертон Браун. Однажды утром она зовет меня в гостиную, и, войдя, я сразу понимаю, что хозяйка недовольна, только пока не знаю, чем. «Можешь представить себе, Грейс?» — Каково это, сидя за обедом, за одним столом с семью дамами, которые только и мечтают выставить тебя дурой, узнать, что кто-то пытался переманить твою горничную? От неожиданности я лишаюсь дара речи. А они болтают об этом, смеются и страшно удивляются, что я ничего не знаю, что ничего не замечаю у себя под носом. И почему ты мне ничего не сказала? Прошу прощения, мэм. Да уж, попроси. Неужели я не могу доверять тебе, Грейс? Я-то думала, что после стольких лет, когда так много пережито вместе... Альфред так и не написал. От обиды и усталости у меня срывается голос. Я отказалась от предложения леди Пембертон Браун, мэм, и не знала, что должна уведомить вас о нем, раз уж я сказала ей «нет». Ханна словно приходит в себя. Вздыхает, садится на край дивана и покачивает головой. Растерянно улыбается. «Прости меня, Грейс. Как мерзко с моей стороны. Сама не знаю, что на меня нашло». Она даже бледнеет. Опускает голову на руки и несколько минут сидит молча. Потом говорит странным, вибрирующим голосом. «Как же все это отличается от того, что я себе напридумывала, Грейс?» Ханна кажется такой несчастной, что я тут же раскаиваюсь в своей резкости. «Что это, мэм?» «Все», — она поводит рукой вокруг. «Это. Это комната. Это дом. Лондон. Моя жизнь». Ханна поднимает голову и глядит на меня. «Я чувствую себя никчемной, лишней. Иногда пытаюсь вспомнить последние годы и понять, где я совершила неверный шаг?» Она тоскливо смотрит в окно. «Как будто Ханна Хартфорд сбежала, чтобы жить своей настоящей жизнью, и оставила меня здесь, вместо нее». Ханна снова переводит на меня глаза. «Помнишь, в прошлом году я ходила к предсказательнице?» «Да, мэм», — с опасением отвечаю я. «Она отказалась мне помочь». Я облегченно вздыхаю, но тут Ханна продолжает. Не смогла, хотя собиралась. Усадила меня, велела вытащить карту. Когда я подчинилась, она засунула ее обратно в колоду, перетасовала и предложила попробовать еще. По ее лицу я поняла, что вытянула ту же самую карту. Я поняла, какую. Пикового туза. Ханна встает и нервно мерит шагами комнату. Сперва она вообще ничего не хотела мне говорить. Вместо этого взяла меня за руку и снова не сказала ни слова. Вернее, сказала, что ничего не понимает, что все в тумане, ее внутренний взор тоже в тумане, и точно она может сказать только одно. Ханна поворачивается ко мне. «Вокруг меня бродит смерть, я все время должна быть настороже». Где эта смерть, в прошлом или в будущем, она сказать не может. Все слишком туманно. Я собираю все силы и начинаю говорить, что не стоит беспокоиться, что предсказательница просто пугала ее, чтобы заставить прийти еще раз. В конце концов, сейчас, после войны, о смерти можно сказать любому, и не ошибешься. Почти каждый потерял кого-то из близких, потому и ходят к гадалкам. Но Ханна нетерпеливо мотает головой. «Я знаю, что это значит. Сама догадалась, потому что много читала о таких вещах. Это метафорическая смерть. Время от времени карты говорят языком метафор. Это я умерла. Внутри. Я чувствую это уже давно. Как будто меня нет. А все, что происходит, это чей-то дурной сон. Не знаю, что и сказать». Заверяю ее, что она жива, что все кругом происходит на самом деле. Ханна горько улыбается. «Какая разница? Если все происходит на самом деле, у меня вообще ничего не осталось». Наконец-то я соображаю, что сказать. «Сестра, а не служанка». «У вас осталась я, мэм». Ханна смотрит мне в глаза, берет меня за руку. Сильно, почти до боли, стискивает пальцы. «Не бросай меня, Грейс. Слышишь? «Не бросай меня». «Никогда, мэм», — отвечаю я, тронутая ее порывом. «Никогда». «Обещаешь?» «Обещаю». «И я сдерживаю свое обещание. Уж не знаю, к добру или к худу».